Мой смех резко прерывается. Сощурив глаза и нахмурив брови, угрожающе шиплю: «Ты не посмеешь. Посмотрим». Я удостаиваюсь появления розового язычка, на мгновение показавшегося из-за белых зубов принцессы. Вот наглость на шпильках. Пораженно восклицаю, качая головой, игнорируя сдавленные хрюканья со стороны своей фрейлины, соседки. Примечание к части. Я выздоровела. Юху. Глава по мне не очень, но что получилось? В наш блок я вошла первой. А во, такие апартаменты, пораженно вздохнула Блум, следуя за нами. Ее любопытный взгляд заметался по стенам с красивыми яркими обоями, по нескольким картинам с пейзажами. Затем она провела трепетными руками по мебели, заглянула в большие окна, показывающие виды аккуратного внутреннего двора Алфеи, задержавшись взглядом на центральной хрустальной люстре, так похожей на те, что она видела в глянцевых журналах, висящие аккурат по центру. «Ну конечно же», — надменно хохотнула Стелла, следя за действиями рыжей. «Вот здесь живем мы с Сири». Стелла указывает на двери, подписанные нашими именами, сияя, как начищенный золотой. Наверное, рада, что ее небольшую просьбу удовлетворили, и тут ее взгляд цепляется за кухня. «У нас разве была кухня?» — задается она вопросом, встав напротив появившегося сегодня утром кухонного помещения и, закусив губу, задумчиво подперла свой подбородок. «Неважно», и размашистым шагом подходит к дверям и отворяет их. «Ах, моя драгоценная комната! А это кажется, ох, замечаю, как, прикрыв свой чувственный ротик, Блум растерянно оборачивается, чтобы посмотреть на нас. Ее взгляд наполнен лучезарным восторгом. Посмотрела на то, что доселе углядела девушка, то была табличка с двумя именами Флора и Блум. «Здесь написано мое имя», — счастливо произнесла она. «А что ты думала? Тебя ведь приняли, конечно же тут будет твое имя». Обняв девушку за плечи, сестра покачала головой и с улыбкой посмотрела на меня. В ее взгляде так и читалось. Она совсем как бездомный зверек, попавший в наши заботливые руки. Даже бровью не повела на ее немые детские рассуждения. «Может, хватит тоже мне?» — смешливо фыркаю. «Что именно я хотела сказать?» — умолчала и, хмыкнув, продолжаю. «Лучше иди и разбери свои вещи». «Та-а», — смеется она, даря мне капельку своих теплых чувств, просочившихся через неплотный заслон моих щитов. «Это быстро». Она, прищелкнув пальцем, натренировалась, направляет ряд заклинаний в сторону нашей комнаты. «Вот и все», — говорит она, и тут ей в лицо прилетает снаряд в виде маленькой желтой птички, обиженно щебечущей и клюнувшей принцессу прямо в лоб. «Ой», — отодрав пуховый комочек от своего лица, она задорно смеется и бормочет, мило сюсюкая: «Кто-то соскучился по своей хозяйке, Ути, мой мягенький». В ответ ей раздается заливистая трель счастливой пташки. «Вау, у вас так красиво», осторожно озираясь, к нам входит Блум. «И два этажа, толика интереса. Это канарейка?» — спрашивает, наблюдая за действиями Стеллы. «Ага», — довольно кивает сестра, — «это подарок Сири». Затем осматривается, замечая некоторые изменения в интерьере. «КХМ, в прошлом году все выглядело по-другому. Повезло же сохранить за собой эту комнату», — с подозрением осмотрев новую лестницу на второй этаж и даже проведя кончиками пальцев по гладкой поверхности перил, подмечая и то, что света в помещении стало на порядок больше, и повернулась ко мне, сверля своим прищуренным взглядом. Легко пожимаю плечами. Мой вид был неприступным, как скала, а инфу о разумности и некоторых способностях школы я пока приберегу. «Ай, ладно», — Стелла решила не вникать, я же в душе ухахатывалась. «Знает же, что расскажу, но чуть позже, а пока толку нет что-то у меня выспрашивать». Поворачиваюсь к своей фрейлине, мнущейся у входа. Рядом с ней, с налетом подозрительной задумчивости на пушистой мордочке, отиралась Артемида. Крольчиха, смешно дергая носиком, обнюхивала девушку, а рядом с ней, проигнорированный во всех аспектах, прыгал Кика, крольчонок Блум. «Блум, тебе тоже не мешает устроиться на новом месте?» — и глазами указала на красный чемодан, что сиротливо стоял у двери в ее комнату. «Точно, ты права», — запинается, слегка краснея, то есть, «правы, ваше высочество», — опускает голову, прячась за огненно-рыжей челкой, в конце перейдя на тихий шепот. Обвожу Блум взглядом, задержавшись на мгновение на ее коротком топе, открывающем часть живота, особенно пупок, опустилась ниже, осмотрев симпатичные джинсики клеш, потом, вздернув бровку, посмотрела на стоявшую рядом сестру и на ее открытый наряд. Зеленый топ и оранжевые шортики с золотой цепью на бедрах. потемнев лицом, окончательно решилась. «Я, конечно, не приверженец таких уж строгих взглядов на ношение одежды, но все же сегодня я подготовлю для себя и своих девочек наряды, подходящие для посещения занятий. В таком виде за партой они сидеть не будут. Мое нутро, бывшее некогда профессором и ректором магической академии, волком воет только при одной этой мысли». И, прикинув кое-что еще касающееся самой Блум, решила, что не стоит от девушки просить многого. Пока, здесь в стенах школы и вообще в пределах этого мира, если того не потребует ситуация, и пока не привыкнешь и не изучишь как мир, так и этикет, можешь обращаться ко мне и Стелли по имени. Мы не звери, и не того хуже, тираны. Блум была слегка удивлена, и поэтому ее благодарность показалась слишком поспешной. Спасибо, я научусь, честно. Рьяно заверили меня, я верю, киваю ей. Блум, не задерживаясь, покинула нас, оставив наедине. А здесь стало намного уютнее, произносит сестра, явно сгорая от любопытства, что видно по взгляду. Она, не теряя времени, решает подняться на второй этаж и посмотреть. Запрещать ей я не могла и, конечно же, не желала. А во, ты хорошо поработала. Площади комнаты и ее интерьер были пристально осмотрены и одобрены той, что, по ее мнению, являлась знатоком вкуса. Мне даже стало чуточку завидно. Она показала большой и указательный пальцы и мизерное расстояние между ними, вот настолько ей было завидно. Наблюдая за ее любопытством, с удобством разместилась в уютном бежевом кресле в той же стилистике, что и остальной интерьер. Надо же было чем-то заняться, пока помирала от волнения, поставив локоть на подлокотник, подперла подбородок и посмотрела на сестру, честно признавшись в своем так и не ушедшем недовольстве ее поведению по поводу случившегося инцидента. И мысль о том, что помощь Космос была как-никак верна, и позволила мне заглушить то ощущение удушающего беспокойства в своем сердце. Наедине я могла показать больше, чем холодную отстраненность. «Прости», ее губы неуверенно растянулись в улыбке, после ко мне подошли и обняли, я же могла с лихвой насладиться теплом родного человека. Я и правда не предполагала, что подобное произойдет. Да что уж там, ай, только я хотела что-то сказать, как неожиданно до нас донесся пронзительный крик, не то визг, какого-то существа. Ахи, тут же раздался возглас Блум. Переглянувшись с сестрой, незамедлительно забыли о том, о чем говорили мгновение назад, и направились в соседнюю комнату. Что произошло? Спрашиваю у слегка побледневшей в лице Блум. Она держалась за грудь и с явным шоком и нисходящим интересом рассматривала нечто в цветочном горшке. Растение походило на цветок с длинными гибкими листьями, и оно, что забавно, широко разевая свой рот, хныкало и скулило в голос, подспудно баюкая один из своих пострадавших отростков. «Сирените, Стелла», оборачивается Блум и слегка расслабляется при виде нас, и затем глубоко выдыхает. «Я наступила на что-то или кого-то, извините». Девушка посмотрела в затемненную часть комнаты. «Нет, это я прошу прощения», раздался робкий голосок, и на свет ламп в полностью погруженной в полумрак комнате вышла девушка. Красивая шатенка с длинными распущенными волосами, с яркой и живой зеленью глаз. Ее кожа слегка смуглая, что скорее всего значило, она много времени проводила на свежем воздухе. Одета в, да что уж там, я уже привыкаю, открытый наряд, нежно-салатового оттенка топ и розовую мини-юбку с рисунком красной клубники. «Я Флора», представляется она, нежно улыбаясь, «и это мое растение, говорящая пальма», интересуется Стелла, вздергивая брови. Флора, округлив глазки, посмотрела на Стеллу, а потом перевела взгляд на цветочек среднего размера в горшке. «МММ не совсем», неуверенно качает она головой, но можно и так назвать. Смущение в виде румянца покрывает скулы девушки. Он порой болтает без умолку и всегда стоит на пороге. Ему так нравится. Забавное сочетание ботаники, азов химерологии и разума. Откуда-то же эта разумность взялась? Говорю и размышляю, осматривая растение в магическом спектре. Цветочек полностью безобиден. Хороша, если это она его вырастила. Ау, вы поняли, я его сама вырастила. Вот как, да нам с сестрой повезло с соседками, что Тикна, что эта Флора довольно неординарна в своих способностях. И что у вас тут за крики? В комнату входит Тикна. Я улыбаюсь ей слегка виновата, потому что помню, как обещала ей разыскать ее перед вступительной речью директрисы, а получилось так, что сестра, да и иные причины, позволили мне забыть. В ответ получая какое-то подобие искреннего недоумения, отразившегося на лице девушки, и чувство глухой ревности уже от Стеллы, отворачиваюсь, дабы не рассмеяться в голос. «Ну, сестра дает, знакомимся с соседями и ее обитателями», отвечаю на заданный ранее вопрос, остальные просто молчали. Забавная зверюшка, Тикна с тем же любопытством, что и мы ранее, осмотрела цветок, а потом серьезно поинтересовалась, прямо посмотрев на Флору: «Надеюсь, у вас тут нет плотоядных экземпляров». Слегка подзависнув, мы всей компанией посмотрели на Флору. Та стушевалась и неуклюже свела два указательных пальца вместе. И тихо-тихо. «Нет, нет, мои родители запретили брать их с собой». Интонации ее голоса были похожи на сладкую газировку с множеством пузырьков. И сладко, и носик щекочет. Но то, что мы всей компанией выпали в осадок, ничего не говорит. Не буду говорить за других, а я попросту умилялась. «Нет, ну мне правда нравятся наши соседки, и надеюсь, что последняя будет столь же интересной, как там ее, муза». «Заботливые, однако, у тебя родители», заявила Стелла и тише уже мне. «Хорошо, что она живет за стенку от нас», шикаю на нее. «Я Серенити», указываю на себя, «это Стелла, моя сестра». Затем следует черед: «Блум, моя фрейлина», и посмотрела с вопросом на Тикну. Та согласно кивнула, позволяя мне ее представить: «И Тикна, наша соседка, мы познакомились сегодня утром». «Ты познакомилась, а не мы», пробурчала себе под нос ревнующая сестра. Это я еще не видела ее оценивающих взглядов. Сдержала себя, чтоб не хохотнуть. Забавная Флора, смеется шатенка, представляясь Тикне. «А я муза», доносится до нас из-за дверей. «Буду рада дружить, соседки». В дверном проеме появляется тонкий силуэт девушки среднего роста, азиатки, с темно-синими волосами, имеющими некий мерцающий отлив лазури, забранные в два коротких хвостика, темно-синими миндалевидными глазами с задорным блеском в уголках, светлое лицо, словно она никогда не загорала, с острым подбородком, чуть пухлыми щеками и маленькими полными губами. Одета муза в красный топ на одной бретельке, синие штаны, чья ткань была похожа на джинсы, в плотные ботинки на шнуровке, а за плечом она держала рюкзак. Вид она имела больше некой пацанки, чем утонченной девушки. Нестройная. «Привет и здравствуй» было ей ответом, и только Стелла отличились. «Дай угадаю, ты с Мелоди, Стелла?» Попытка сестры пошутить, меня, да и других, поразила, хотя и правда, тут и дедукцией не нужно обладать, чтобы спокойно понять, кто с какой планеты. Ох-ох, взявшись руками за свои белые щеки, повздыхала муза, смотря на мою Стеллу, как оригинально. «Стелла», муза прищурилась, будто что-то вспоминая, и с подозрением произносит: «Это случаем не ты в прошлом году снесла лабораторию зелий?» Девочки застыли и кто с удивлением, а кто и вопросом, как смотрели на Стеллу. Сестра слегка потупилась, залев скулами, и в жесте защиты отвернулась, скрестив руки. Браслеты на ее руках звонко звякнули. «Это случайность, да и все же обошлось», неуверенно пожимает плечами. «Я же нахмурилась, кто-то проболтался». Радиус должен был замять это вопрос, чтобы не просочилось ни в прессу, ни в массы. «Ага», посмеивается муза, продолжая подтрунивать. «Я удивлена, что тебя не выгнали». «Да ну тебя», притворно обиженная сестра, можно сказать, разрядила обстановку. «Да и элегантная поза, чуть маги, и ее кожа засверкала. Разве можно отказать такой красавице, как я?» Фыркаю, а другие не зло посмеиваются. На их лицах так и читается: принцесса Солярий априори не знает слова «скромность». Спустя минут 20 после всеобщего знакомства мы сидели в зале, пили чай, приготовленный мной. Кика и Артемида перекусывали свежей морковкой, выращенной магией Флоры. Девушка была без ума от наших с Блум питомцев и очень удивилась, когда поняла, что пушистый летающий комок пуха, так приятно поющий, не что иное, как сложный артефакт. Может, в будущем я его и оживлю, как это сделала она, но не сейчас. Жестом, украдкой прислонив палец к губам, попросила ее молчать. Флора, добрая и невинная душа, конечно же, кивнула, соглашаясь, но ее явно гложило любопытство, и я была ей благодарна. Это заметила Тикна, на чьем лице отразилось замаскированное желание узнать тайну наших кратких жестов. Подмигиваю девушке, улыбаясь краешками губ. Стелла хвасталась своими обновками, точнее больше делясь смешными эпизодами, связанными с этими покупками, и вообще легко находила общий язык с соседками. «Больше с Блум и музой, а может, сходим куда-нибудь, отпразднуем знакомство?» Чай, конечно же, это хорошо, но я была бы не прочь прогуляться. Внесла простую идею Стелла. Сейчас было около часа дня, и мы имели полное право провести этот день как захотим. Я не против, подумав, отвечает Тикна. Я за любой кипиш, кроме мордобоя, это муза, что, удивляется она, когда на ней скрестились 5 пар глаз. Ну нет у меня пока желания. Ну что сказать, комната снова наполнилась задорным смехом. Флора тоже согласилась, как и Блум. Той вообще было более всех интересно посмотреть магический город, центр этого мира, Сири. С осторожностью интересуется моим мнением Стелла. Сегодня можно, не вижу резона отказывать в прогулке, только и смотрю на сестру, намекая. Да знаю я, что завтра занятие, мы только в город, там погуляем и обратно. Что вы задумали? Около полуночи, а точнее в 11:30, я встала, зажгла магический свет, аккуратно, чтобы не разбудить шумом спящую Стеллу, переоделась в узкие штаны и кофту, сверху накинув тонкую ветровку, и направилась к зеркалу, висящему на стене, точной копии зеркала Селены. Проходя мимо корзинки, в которой сладко сопела Артемида, меня неожиданно окликнули. Хозяйка, крольчиха, сонно потерев лапками глазки, осоловела посмотрела на меня. Спи, Артемида, нагнулась для того, чтобы рукой пройтись по мягкому меху между ее ушками, я скоро вернусь. Можно мне с вами? Нет, было ей ответом. Артемида, поджав ушки, опустила мордочку, скрывая свое нежелание подчиниться моему отрицательному ответу, но пришлось смириться. Она поудобнее улеглась на своей мягкой подушечке, свернувшись пушистым комочком. Вряд ли она уснет. Преданная питомица будет ждать моего возвращения вплоть до самого утра. Последний раз погладив Артемиду, сделав себе зарубку наградить питомицу за послушание, встала у зеркала и, проведя по его поверхности, в мыслях пробуждая образ нужного мне места, привычным взглядом созерцая проявляющиеся в нем изменения. Зеркальная поверхность сначала искажается рябью, после, поддергиваясь серебристой дымкой, становится действенным порталом, и в этот момент можно спокойно ступать на тропу. Каких-то несколько уверенных шагов в этой дымке, и ты выходишь через такое же зеркало в нужном вам месте. Удобно и для меня затрат практически никаких. Единственный минус данного способа перемещения состоит в том, что в конечной точке появляется точная копия зеркала, находившегося в ее подпространстве. Вообще этот способ возможен только при наличии именно этого зеркала, и выглядит это довольно странно, особенно в месте, где имелось большое столпотворение. Использовав зеркало и свою недавно освоенную способность, я с легкостью переместилась в то место, куда собственно и желала. Сам переход был легким и не причинял никакого дискомфорта, как при аппарации, способ, при котором мысленно нащупывается путь в ничто, переносясь в запланированную точку, рискуя потерять что-то нужное и важное, например конечности, или моментальной телепортации, когда тебя расщепляет в одном месте и собирает в другом. Мне он даже больше нравился, чем иные способы портального перемещения. Ну, и как в любом магическом способе перемещения, магу нужно знать конечную точку прибытия. В этот раз я стояла на крыше одной из высоток на окраине центра города. Здание имело где-то 35 этажей, это я не считала нулевые. Внутри находились сплошь жилые помещения, и только первый этаж использовался под нужды торговли. Виды для меня открывались шикарные. Среди иных высоких зданий можно было увидеть местный офисный и развлекательный центр, где по ночам кипела богатая и разгульная жизнь этого мира, где простым обывателям не было места. Застекленные фасады, дорогие закрытые клубы, дорогие гравимашины экстракласса, неон и роскошь. На лицо наползает ядовитая усмешка. Вот она, настоящая сказка. Здесь, на этой крыше, у меня была назначена встреча, до которой оставалось каких-то 10 минут. И, стоя на парапете, смотря на ночную жизнь этого города, невольно ушла в воспоминания этого дня. Покинув пределы Алфей, наша компания из первокурсниц, были и другие девочки, решившие остаток дня провести в активном времяпрепровождении, используя местный транспорт, отправилась на прогулку в Магикс-Сити. Добирались до него чуть дольше часа, так как Алфея располагалась далеко за городом. Блум в дороге вся извелась, да и нас тоже изрядно извела своими вопросами, и самым распространенным был, каков он Магикс-Сити, центр этого магического мира. А сколько же было у нее разочарования, когда вместо летающих драконов и рыцарей в начищенных до зеркального блеска доспехах город кишел обычными горожанами, которые по сути ничем не отличались от землян, ну, Кроме того, что повсеместно пользовались магией, дома более маготехнологичные, зенит своего не упустит, всюду сновали летательные аппараты и машины, работающие на телекинетической и магической энергии. По мне, так воочию увидев летательный аппарат, имеющий возможность бороздить просторы космоса и иных измерений, то точно что-то да заподозрило бы еще до прибытия в Алфею. Все же встречали же они на Земле команду специалистов, хоть и первокурсников. Хотя, меня до сих пор смущает тот факт, что этим первокурсникам вообще на первых их занятиях дали какое-то там задание вне пределов Красного Фонтана. Откуда они вообще узнали о Агре, тролле и иной пакости на моей Земле? Невольно вырывается подозрительный хмык. Я могу принять возможный факт, что пределы Солнечной системы изредка просматриваются, особенно под наблюдением мой голубой шарик, и даже знаю причину почему, Металлия. Но, большое такое, но, не первокурсниками же. Возможно, это простое совпадение и никаких заговоров здесь нет, и я просто переутомилась. Ведь эти месяцы не были для меня легкими, каждый день что-то да нужно было решать и изредка. Ладно, ладно, можно сказать, постоянно Стелла скрашивала мой досуг, в общем и целом. Целый день мы провели в прогулках по улицам большого города, даже не обойдя и половины его территории, показывая Блум разнообразие его достопримечательностей, как музей истории магического измерения, знаменитую на весь магический мир картинную галерею Карлайла Навиля. Там в этот момент выставлялись арт-работы, которые я встречала впервые в своей жизни. Портреты в технике квиллинг и стринг-арт. Довольно оригинально, мне понравилось, даже не прочь попробовать. Покумеков, устроили мини-пикник в центральном парке имени какого-то Парнаса, просидев там до сумерек. Кто это такой, я не знаю. Тот момент, когда Тикна просвещала девочек насчет этого человечка, я нагло прослушала. И конечно же куда без них. Я о магазинах, где мы приобрели Блум несколько нужных нарядов, в основном платья и костюмы, в которых не зазорно появиться в приличном обществе. Несколько пар туфель и иной обуви. Это Стелла настояла. С ее слов получается, моя фрейлина, можно сказать, в тряпье ходит, и мне, как ее принцессе, должно быть стыдно. Не отрицаю, хотя какой-то вины за собой не чувствовала. Она стала моей помощницей буквально считанные часы назад. На косые взгляды наших соседок я попросту забила. Говорить ей, упаси Господи, объясняться я не стала, не их дело, и это они понимали, лишь с азартом взялись за дело, что бедную девочку попросту завалили предложениями и идеями. И, конечно же, мной были куплены портативные голофоны. Спасибо Блум, что, не зная того, напомнила мне об этом вопросе в момент, когда наша девочка с земли причитала по поводу отсутствия связи у своего допотопного телефона и неимения возможности созвониться с родителями и получив его в свои ручки, тут же упорхнула изливать все пережитое за день на головы своих мамы и папы. Также и моя сестрица получила новенький аппарат взамен потерянного в неравном бою с могучим агром и бесчисленной ордой низших тварей. Во славу победителя. Хах, а после, я так и не поняла, зачем трем ведьмам понадобилось натравливать агра на Стеллу и преследовать сестру вплоть до земли. Ладно, опущу момент с нападением на любопытную глупышку Блум. С ней я позже серьезно поговорила. Удрученно качаю головой, жалея о том, что другим свои мозги не одолжишь хотя бы на время. И суток не прошло, как она появилась в Магиксе навыков боевых искусствах, 0. Я даже не уверена, что она и физкультурой в своей школе усердно занималась. Хоть каких-то зачатков магических знаний, 0. Как и опыта практического ее применения. Да даже трансформацией не владеет, а все туда же, поперла следить за ведьмами-второкурсницами. Что же они задумали такого каверзного? Ай-яй-яй. Хотя, тут ей можно и поблажку сделать как-нибудь потом. Знаешь, это наглость слать мне такие сообщения. Недовольно, словно ее и правда подобное оскорбило, произносит поворачиваюсь, чтобы лицезреть слегка надменный вид Дарси. Ведьма весьма пунктуальна, что было замечено мной в прошлые наши встречи. Одета Дарси сегодня по-скромному в приталенную закрытую спортивную ветровку, штаны и обычные кеды, все в ее излюбленном цвете. Волосы собраны в высокий хвост, оставив свисать две ее светлые пряди. «Но ты же здесь», – парирую своим ответом, параллельно пожимая плечами и возвращаясь к лицезрению ночных городских пейзажей, и нисколечко не чувствуя себя в чем-то виноватой. Слышу, как она недовольно хмыкает, после ее приближающиеся шаги. Дарси становится почти рядом на расстоянии двух шагов от меня. Мы молчали и, можно сказать, слушали, как где-то кратковременно взвизгнула сирена, шум летательных катеров, звуки работающих вытяжек, освежающих и очищающих воздух, что внутри зданий, что снаружи, помогая экологии планеты. Ну и, первой своеобразную тишину города прерывает она. Зачем звала? Только чтобы помолчать. Нет, отрицательно мотнула головой и косо на нее посмотрела. Не прикидывайся. Тот вопрос и причину, по которой я попросила об этой встрече, ты знаешь. Спрятав руки в карманах ветровки, Дарси нахально искривила свои ненакрашенные губы, произнося да нельзя лениво. Даже не догадываюсь. Да и если оно так, то с какой стати я должна тебе что-то объяснять? А потом, провокационно облизнув свои пухлые губы, отчего я слегка подзависла, а в черепной блондинистой головке лениво перекатывалась одна мысль. Меня соблазняют, и то недолго, нервно дернув бровью. Ну, что ты сделаешь, чтобы я заговорила? Тут я не удержалась от короткого смешка, скрывая за этим глухое раздражение и жалкое, но твердое желание воочию показать, что я могла бы с ней сделать. Притом, заметьте, ни одной пошлой мысли, мне вот честно сейчас не до этого. Повернув голову, посмотрела на Дарси и тут же отвожу взгляд. Сейчас даже я почувствовала, как потеряла контроль, и мой взгляд отражал всю тяжесть прожитых мной жизней. И судя по сдавленному тяжелому сглатыванию, услышанному мной со стороны ведьмы, от нее это не скрылось. Какая проницательная молодая ведьмочка, мысленно хмыкаю, убирая налетевшую на лицо неубранную прядь волос, наклонив голову и хитро стрельнув глазками, подхватывая ее игру и произношу. «Ты хочешь, чтобы я заставила тебя?» Дарси дерганно повела плечами. «Хватит», — говорит она, чуть сморщив нос, будто устав от нашего только начавшегося разговора. «Это касается меня и сестер, и Стеллы». Киваю и... «Кстати, вы не родные. Ты и эта Стелла тоже», — перебивает она, недовольно, искривив рот, «но упорно называете себя сестрами, потому что ее отец тебя удочерил». Качаю головой. «Ошибаешься», — говорю ей, не отводя от нее взгляда. «Мы сестры не по крови, но по магии, а все остальное рутинная официальщина». Дарси отвернулась, не выдержав моего внимания, вынула руки из карманов, сведя их на груди. На лицо ее опустилась тень задумчивости. «Так зачем вам Стелла?» Опять спрашиваю, продолжая настаивать. Без ответа она не уйдет, да и не принципиально мне его услышать. Главное, заставить стать уязвимой. «Думаешь, я тебе вот так и расскажу?» Ведьма иллюзий вскинулась. Не сдавалась, и вот оно, Дарси, смешок, ты сильный менталист, но не сравнится со мной, я уже получила ответ, сквозь ослабшие щиты я уловила одну единственную, но нужную мне картинку, кольцо Соляриса на знакомом пальчике, да ну, поверь, дорогая, моих учителей тебе не переплюнуть, теперь я нервно веду плечами, словно от холода, твоя защита превосходна, но имеет один изъян, он трещит по швам при твоем эмоциональном дисбалансе. Слегка разозли, и опытный практик мигом воспользуется. И вот что, указываю на нее пальцем, если с ней, то что, слегка нервно усмехается она, в спешке укрепляя свои ментальные щиты. Я же не обращаю внимания на то, что она стала более насторожена со мной, до сего момента наше общение было не столь напряженно. Знаешь, Усаги, или как тебя там, ваше высочество Сиренити, я ведь чувствую, что ты могла бы быть прекрасной ведьмой. Твое мышление оно не подходит для фей, это портит тебя. Задумавшись над ее словами, запрокинула голову, наблюдая прекрасное звездное небо над нами, слегка приглушенное огнями Магик-Сити. Приоткрываю рот, тихо, но меня слышат, произнося, если я стану темной, мир не выдержит. Я видела, как Дарси хотела посмеяться, но не стала, нутром чувствовала серьезность этих слов. Вот как, знаешь, я не хочу быть врагом твоим врагом. Поправляется она, но и против сестер не пойду. Я тоже, Дарси, не хочу, чтобы мы становились врагами, и потому, решила предупредить, будь осторожней с сестрами, с подобными амбициями вы влезете в неприятности. И не факт, что сможете выкрутиться при провале, вздох. Хорошо, предупреждающий взгляд, развлекайтесь. Стелле будет полезно с вами вступать в конфронтации. Фее все же нужны толчки для совершенствования. Но один вопрос. Зачем вам кольцо Соляриса? Артефакт, конечно, мощный, хмыкаю, но работает он только в руках королевского рода, к которому и принадлежит Стелла. Что ты скажешь на это? Ведьма на мгновение застыла, устремив в дальний видящий стеклянный взор, после нервно мотнула головой, приводя мысли в порядок, И только тогда она уверенно, с присущим ведьмам достоинством, посмотрела на меня. Оригинальная забота, скованная усмешка, больше выдавленная. И сомневается, говорить или нет, соврать мне не получится, я пойму, вот что еще, Айси тоже чувствует, что и я, и Сторми. Все-таки решила так, честно, меня это огорчило. Ну что ж, Дарси не заметила, да и могла ли, как тяжел стал мой взгляд, направленный в противоположную от нее сторону. Неважно, мягко говорю ей, мой свет не такой, как у Стеллы, и от этого он опаснее. Он так же безжалостен, как меч, пронзающий сердце. Кладу руку на грудь в том месте, где бьется мое сердце. Он не приемлет тьму, и по этой причине мне приходится быть осмотрительнее, поступать жестко, а может где-то и жестоко, чтобы не раствориться в нем. Хаос и тьма есть в моем сердце, как и во многих, удрученно пожимаю губы, и я его лелею, оберегаю. Кристалл старался подавить, изничтожить то, что копилось во мне столетия, но я запретила, остановив этот процесс, когда поняла, к чему может это привести. Я дала ему понять, что это не есть плохо лично для меня, иначе я бы просто под давлением его силы потеряла себя как Мьярну. Подхожу к ничего не подозревающей девушке, что не ведала, какие мысли витали в моей голове и, привстав на носочки, Дарси имела высокий рост, целую эту несносную глупую девочку, чувствуя, как ее тело застыло, не ожидая именно подобной наглости, а глаза еще больше расширились. Улыбаюсь сквозь поцелуй и, воспользовавшись замешательством ведьмочки, раскрываю ее губы, соприкасаясь своим языком с ее. Я к ней привыкла, точнее к мысли, что она есть и я в ней заинтересована. И неважно, каков смысл этой заинтересованности, это мое дело. С поцелуем я передаю крохотную искру. Она ей ничего плохого не сделает, по крайней мере, ни хуже, ни лучше. Отстраняюсь, когда чувствую, что Дарси закашлялась в сдавленном вскрике, будто внезапно ее грудь сдавила, а воздух в легких застрял, не имея возможности покинуть тело. Девушка припала на колени, схватив себя за грудь. Она старалась помочь себе магией и с успехом эту помощь получала. Ее вздохи и выдохи нормализовались, став менее натужными. Я же своим взором следила за тем местом, где укореняется эта искра. Не волнуйся, пальчиком подпираю ее подбородок, приподнимая ее лицо, побледневшее, злое и напуганное. Нежно проведя пальцами другой руки по ее скулам, улыбаюсь легкой улыбкой, сейчас все пройдет. Поверь мне, это тебе не навредит, и нечего сверлить меня своим несравненно прекрасным взглядом. Вряд ли ты меня этим напугаешь, смеюсь, но так, чтобы этот смех не выглядел насмешкой над ней. Я чувствую, что в будущем это сможет тебе помочь. Прошу и правда прошу, не сопротивляться, прими мой подарок. Потому что я вряд ли его заберу обратно. Все это я говорила негромко, придвинув свое лицо к ее, отчего между нами оставалось небольшое расстояние. Мы могли спокойно дышать одним воздухом на двоих, но долго этот да нельзя интимный момент не продлился. Дарси рывком вырвалась из моих рук и встала, слегка покачиваясь. Нахмурив точеные брови, ведьма зло оскалилась, но промолчала. В данный момент она старалась подавить то, что укореняется в ней. Конечно, ей до сих пор больно, но ничего страшного я в этом не вижу. Наоборот, ее сила сама помогала инородной энергии стать частью Дарси. Она, подняв на меня свои округлившиеся в непонимании глаза, пораженно застыла. Думаю, сейчас в ее симпатичной головке слишком много мыслей и мешать им не стоит. Вот видишь, твоя суть сама знает, что ей лучше. Я старалась говорить спокойно, но я упустила немаловажный момент. Дарси ведьма и до одури гордая. «Да иди ты», – вызверилась Дарси. Она резко поводит рукой, и в мою сторону летит несколько энергетических шаров, накачанных силой. Туши, ловлю их, выкачивая из них разрушительную энергию, и, вздернув бровь, уставилась на ведьму. Что за ребячество? Фыркнув сквозь сжатый рот, она разворачивается и уходит, стараясь держаться гордо и непринужденно, напоследок обронив. «Так легко я это не оставлю, фея», – в конце неуверенно добавив, словно сомневаясь, что подобное в данной ситуации возможно, из тебя твой фирменный кофе. Надеюсь, ты не забыла, что я предпочитаю без молока. Улыбнулась ей в спину, довольно сверкнув глазками. Договорились. Дарси исчезла в вихре ведьминского портала. Снова запрокинув голову, смотрю на темное, подсвеченное небо, почти не видя его. По крайней мере, у меня будет шанс оградить ее от тяжелых ошибок. Но все же, для чего им кольцо? По легенде, его создали из минерала, впитавшего в себя энергию драконьего огня. Им нужна его энергия, огня дракона, того, чьей хранительницей и пользователем является Блум. Нахмурив брови, обкаталась нескольких сторон эту теорию и приняла решение пока не лезть. Посмотреть со стороны, верна она или нет. Пора возвращаться. Вздохнув, подмечаю мысль, что ночь сегодня довольно хорошая, а луна этого мира не так уж и бледна. В преддверии бала, следующий день начался с чашки кофе, и, что было неизбежно, с непродолжительного спора со Стеллой. Что же у нас случилось с утра пораньше? Да так, дорогая моему сердцу, сестрица не желала облачаться в ту форму, что ваша слуга усердно и, главное, с любовью подготавливала пол сегодняшней ночи. Спать мне после возвращения было неохота, вот и решила зря времени не терять. А она, видите ли, не буду. Только куда ей деваться с этой планеты, не голой же ходить по коридорам школы. К тому же я весь ее гардероб закрыл от нее на магический замок. Жестоко, может быть, мне-то что на чужое мнение. Вот Блум, молодчинка, сразу надела и с воодушевлением покрутилась у зеркала. Понравился ей костюмчик. Я ведь старалась, аж гордость берет. Ансамбль состоит из бледно-розовой рубашки и красного бантика вместо галстука. Черный пиджак с яркой оранжевой окантовкой. Цвет выбран для Стеллы, дальше на выбор. Оранжевая плиссированная юбка. Под юбку шли чулки или колготки, зауженные брюки. Также имелся сарафан, черный, с оранжевым кантом. Для себя я выбрала синий оттенок лазурита, а для Блум насыщенную бирюзу. Материал в пошиве использовался качественный, устойчивый к разрывам и к магическим влияниям извне, то есть спокойно защитит от проклятий нижней планки средней силы. Мы, конечно, не в облачной башне учимся, но если брать во внимание прошлогодние события, то лишней предосторожность не будет. А Стелла все привередничает, видите ли, она привыкла к свободе выбора. Когда это оно у нее было-то, не отрицаю. На нашу троицу косились, даже соседки пару раз сострили нечто необидное, но к концу уроков согласились, что форма довольно неплоха на вид и практичность. А вечером Тикна подкатила с вопросом, имею ли я возможность создать для нее подобный набор школьной формы в ее манере, то есть удобно, практично и не вульгарно. Отказывать я не стала. По существу этот день был ничем не примечателен, занятий было немного, всего три. Начальное и частичное изменение тела с профессором Уизгисом, мы меняли пигментацию цвета волос, затем вводное в зельеварение, под бдительным присмотром профессора Палладиума, и этикет с мадам Дюфор. А вот следующий день преподнес небольшой сюрприз. Большой зал Алфея являлся также и его столовой. Большое помещение в несколько этажей с внутренним вторым ярусом. По периметру расположены большие панорамные окна, достигавшие уровня потолка. Напротив входа имелась небольшая сцена-ниша, на фоне большого витражного окна, изображающего сценку веселящихся на цветочной полянке фей. Сверху этой ниши, с потолка спускались тяжелые синие шторы, укрывая тем самым обеденную зону преподавателей. Кстати, расцветка стен все та же, в оттенках розового и сиреневого, только плиточный пол изобиловал оттенками зеленого. Ниже же стояли параллельно два длинных стола со скамьями с каждой стороны. Еда на столы доставлялась магическим способом путем переноса, главное – просмотреть меню и выбрать. А так как шеф-поваром в школьной кухне являлся всемирно признанный гений вкуса, ну тот, кто какое-то время набивал руку в лучших ресторанах моей планеты, то питались как преподаватели, так и студентки, во-первых, сытно, а, во-вторых, изысканно, по крайней мере, не хуже королей. Вот прямо сейчас я заказала себе легкий салат, для разнообразия своего рациона, чай и обычные бутерброды из мягкого белого батона с хрустящей аппетитной корочкой, покрытого вкуснейшим утиным паштетом. Тихо простонала, маэстро Сфалья стал моим кумиром. Слышала, что изредка ученицы имели честь помогать этому несомненно таланту. Может, мне удастся взять несколько уроков, все же я не настолько сведуща в науке приготовления пищи, хотя и не являюсь совсем уж криворукой. Девочки хихикнули на мое признание, а на словах о дежурстве по кухне слегка покривились, хотя и отдавали должное вкусной еде. «Меня лучше не пускать к кухне», — нахмурив брови, призналась муза. «Мой потолок — это обычная лапша с яйцом и обычный яблочный пирог, и немного с легким раздражением, не выношу, когда задача изобилует большим количеством этапов. Хоть что-то», — неуверенно сказала Тикна, — «я привыкла, когда за меня приготовлением пищи занимались специализированные роботы». «Тяжко тебе будет», — пихнув локотком соседку, Муза необидно посмеялась. Текна и Муза сидели напротив нас, рядом с ними сидели наши однокурсницы по группе. Наш набор из 37 девушек решили разделить на две отдельные группы. Офелия, невысокая шатенка с коротким каре, и Алья, голубоглазая брюнетка с игривыми ямочками на щеках. На нашей стороне, по правую руку от меня, сидела Стелла. Она увлеченно ковырялась в салате из морепродуктов, а по левую, индифферентно пожевывая зеленый листик салата, молча сидела Флора, частенько кидая смешливые взгляды на нас. Блум по какой-то причине опаздывала, хотя нет, вот и она. «Уф, я проспала», — запыхавшись, проговорила девушка, неловко одергивая пиджак своей формы, и немного обиженно, обведя каждую взглядом, особенно досталась Флоре, добавила: «Доброго утра, и почему вы меня не разбудили?» Говоря это, Блум умостилась между мной и Флорой, не желая отдаляться от нашей небольшой компании. «Извини», — произнесла Флора, пристыженно отводя взгляд и почесав пальчиком щечку, — «я проснулась сегодня раньше и решила прогуляться, и не думала, что ты проспишь». «У меня будильник сломался», — вздохнула Блум. Взяв меню, она пальчиком указала, что бы хотела сегодня съесть, и спустя несколько секунд ожидания чашка горячего чая и несколько сэндвичей с чем-то мясным стояли перед ней. «Я могу одолжить свой», — любезно предложила свою помощь, закончив с завтраком. Сбоку, со стороны Стеллы, послышался сдавленный кашель. Вздохнув, оборачиваюсь, желая помочь непутевой. «Будь осторожна, что за спешка, мы вроде никуда не опаздываем». Провела ладонью по спине и магией помогла привести организм в норму. «Ничего», — машет она руками, заверяя меня. «Все нормально, я в порядке», — можно было поверить, если бы она чересчур явно нервно не улыбалась. «Ну ладно», — прищурив глаза, посверлила ее взглядом и обернулась обратно к Блум. «Ну так что, одолжить, пока ты не приобретешь новый?» Блум, замерев с чашкой в руке у рта, посмотрела на меня, но ее взгляд постоянно стекал куда-то в сторону, аккурат мне за спину. После, она натянуто улыбнулась и вернула внимание мне. «Да нет», — нервный тихий смех, — «я сама, не думаю», — и опять она посмотрела мне за спину, — «что с ним что-то серьезное, может, я что-то не так с ним сделала, очень неуверенно, например, неправильно завела». В ответ, посмотрев подозрительно на саму Блум, обернулась, заподозрив неладное, но ничего подозрительного так и не увидела, все было как обычно. Другие девушки неспешно завтракали, сестра, оттопырив пальчик, пила свой чай, да и Тикна с Музой вели себя вроде бы как всегда, только чего это они таращатся на Стеллу. Пожав плечами, оборачиваюсь обратно, опять она, наверное, что-то учудила, вот и смотрит. «Нет, так нет», — говорю Блум. «КХМ, КХМ», — неожиданно общий гулкий шум в зале прервал раздавшийся голос Фарагонды, усиленный в несколько раз. Директриса, встав со своего места, стояла посреди накрытого стола в обществе остальных профессоров, желая привлечь наше внимание. «Доброго утра, мои дорогие. Прошу минуточку внимания. Как известно, наша школа славится своим гостеприимством, и этот учебный год не является исключением. По традиции мы проводим вечер, посвященный первокурсникам». Зал загомонил. «На этот раз мы пригласили в гости будущих волшебных рыцарей, магов и чародеев Хомпф». Профессор Уизгис что-то сказал, что рассмешило директрису, и она прикрыла свой смех рукой. Взяв себя в руки и строго посмотрев на маленького профессора, Фарагонда продолжила: «Этими гостями будут ученики школы Красного Фонтана. Вечер будет состоять из торжественной части, церемонии обмена подарками и бала, а состоится он сегодня вечером». Зал взорвался звонким ликованием и аплодисментами администрации школы за столь щедрый подарок в начале учебного года. «Наверное, будут песни и танцы», — взволнованно делится своими предположениями Муза. «Невероятно! И это в начале года. Ох, я обязательно предложу свою помощь в организации музыкального сопровождения. Ну да, Муза у нас фея музыки и гармонии, поэтому столь ответственное дело для нее не составит труда». «Да ладно это», — встряла Офелия. «Вы слышали? Приедут мальчики из Красного Фонтана». Щеки девушки покрылись взволнованным румянцем, а голос наполнился предательской дрожью. «Говорят, все они красавчики как на подбор, а меня чуть не затошнило, и хорошо, что я со вчерашнего дня стала купировать свой дар. Как выяснилось, большое скопление чувствующих спектр ярких и позитивных эмоций пагубно на мне сказываются. Становлюсь слишком раздражительной». «Эф», — фыркает Стелла и указывает на нее указательным пальцем, — «поверь мне, Офелия, только после третьего курса они хоть на что-то годны». «Хах», — засмеялась Муза, — Я смотрю, у нашей принцессы имеется опыт в знакомствах со специалистами. Конечно, не отрицает сестра, мой парень, пятикурсник. И поверьте, девочки, Стелла мечтательно сощурилась, увязнув в своих грезах, что остальные прям позавидовали счастью принцессы, они как земля и небо, затем моментально сникла. Жаль, Габриэля и ребят нельзя будет пригласить. Ну да, это мероприятие по части первокурсников, согласно кивает Тикна, забивая что-то в свой портативный компьютер. Ага, соглашается она, несправедливо, наши-то все курсы будут, верно, Сири? Не факт, что каждый партнер достанется, просто жадничать не нужно, в раз запричитали завистливые фики, а мне вообще по боку, пригласят меня на танец или нет. И еще девушки, мы устремляем взгляды на до сих пор стоявшую у стола директрису. Надеюсь, вы успеете должным образом подготовить эту залу к встрече гостей, потому что уроков сегодня не будет. На столь радостной новости, что перекрыла даже новость о сегодняшнем бале, студентки Алфеи отправились по своим комнатам, желая наскоро подобрать наряды, а после заняться делом. Стелла, в голосе Флоры наконец-то проявляется характер. Зеркало не только тебе нужно. Флора, магия тебе на что? Крутясь у предмета спора, Стелла не сдавала своих позиций, наколдуй еще одно, или мне заклинание напомнить, вредина, не остается в долгу наша любительница природы. Поверх глянцевого журнала о моде посмотрела на Флору, девушка одета в легкое платьице в цветочной стилистике, мне собственно и не удивительно, нашу Флору слегка на ее пристрастиях клинит, фанат своего дела, что тут еще сказать, Блум, ты сама-то подготавливаться собираешься? К их группе подходит муза, на которой красовался довольно симпатичный костюмчик в восточном стиле. Малиновые брюки клёш, по низу украшенные легким рисунком из красных волн. Красная туника со стоячим воротником и ярко-красный ободок, являющийся параллельно наушниками. Да, да, не в попад отвечает сосредоточенная Блум, сейчас вот тут подоткну и закреплю. Она крутилась не хуже Стеллы, стараясь помочь сестре улучшить ее наряд. И опять же, мысленно закатываю глаза, кто-то сам забывает о магии. И готово, произносит она, стирая трудовой пот со лба. Умаялась девочка потакать просьбам и маленьким капризам сестры. Да ты просто чудо. МММ, мычит сестра, подыскивая слова благодарности, что все равно не были произнесены. Замечательно. И хорошо, что мы вчера по магазинам прошлись, а иначе тебе и надеть нечего бы было на сегодняшний вечер. И если бы не эти ведьмы с их подпевалой, то негодование проступает в ее взгляде и кулачки непроизвольно сжались, вспоминая о своем провале. Потому что она сама упустила свой скипетр, хоть позже, благодаря самоотверженности Блум, был ей возвращен, вечер был бы намного лучше. И то верно, с недовольством в сердце соглашаются остальные. Я сижу на диванчике и молчу, слегка улыбаясь. Ох, и ждет же вас дорога интересная, и не скажу, что легкая, бал, девочки, произносит Блум, замедлив свой шаг. Девушка выглядела в этот момент потешно смущенно. Что случилось? Мы остановились, оборачиваясь к ней. В данный момент в коридоре, кроме нас и еще двух девушек, идущих впереди нас, никого не было. Все уже в зале ожидали начала нашего личного праздника. Мне нужно, ну, замялась она, невнятным жестом пытаясь нам что-то объяснить, но мы не могли понять. «Тебя тошнит?» – предположила муза и ободряюще. «Не переживай, такое неизбежно от волнения». Или она подошла ближе и тихо проговорила. «Может, у тебя внезапно начались эти дни?» «Нет, предположения музы были неверными, хотя смутили не меньше. Что-то забыла. Сумочку, украшения, блеск для губ?» Поправив лямку платья, спросила Стелла, точнее завалила своими вопросами. Блум отрицательно качнула головой и призналась, нет же, в дамскую комнату, закусив губу, сквозь смех говорит она, а вырвалась почти у всех, так сразу бы и сказала, разочарованно закончила сестра, где-то здесь, Тикна, облаченная в некий наряд технопринцессы, сначала посмотрела вперед, а потом назад, на этом этаже должна быть туалетная комната, кажется там, указала за наши спины, в противоположную сторону от бального зала, за поворотом, по прямой, третья дверь. «Спасибо, Тикна», — благодарно кивнула Блум. Она только развернулась, как ее попридержали, опустив руку на плечо. «Может тебя подождать?» — с нежной улыбкой на лице интересуется Флора. «Собственно, мы могли не думаю, что начало мероприятия представляло для нас интерес». «Нет», — неловко улыбнулась Блум, сжав благодарно тонкие пальчики Флоры. «Отказываясь, лучше отправляйтесь в зал, я не задержусь надолго». «Ну хорошо», похлопав пару раз в ладоши, Стелла ненавязчиво привлекала внимание. «Пойдемте, мне не втерпешь узнать, что же эти первокурсники из Красного Фонтана нам подготовили в качестве подарка. Смерть, как люблю подарки. Это интересно не только тебе одной, Стелла». Беру ее под локоток и киваю своей фрейлине, чтобы не задерживалась. «Мы будем ждать недалеко от входа в зал, чтобы ты нас долго не искала». «Я быстро», улыбаются мне, а я заметила, что Блум становится менее нервной в моем обществе. Интересно, что на это повлияло. «Я тоже хочу посмотреть на сюрприз». Напоследок она посмеялась и убежала. Мы только и увидели, как подол ее легкого голубого платья скрылся за поворотом. Кстати, платье ее пришлось немного подправить, а то на фоне нас она слегка терялась. Я просто не могла предположить, что танцы будут в ближайшем времени, а те три платья, ну, они больше официального характера. Так что пришлось покрыть ткань ее наряда магическими блестками для пущего эффекта, что исчезнут через какое-то время, и нет, не в полночь, и чуть подправить сам фасон, чтобы выглядело поигривее, под стать молодой девушке. Танцы как-никак, пойдемте, говорю остальным. Зал сегодня блистал, как и те, кто его на сегодняшний вечер украшали. Колонны укрыты магическим вьюном с распустившимися цветами, сияющими в свете магического освещения. Пол начищен до гладкости и блеска, но защищен от скольжения. У нас не танцы на льду. В некоторых местах висели гобелены с витиеватой буковкой в золотом оформлении. Музыка струилась подобно легкому шелку по обнаженной коже, так же мягко, слегка будоража и распаляя интерес. Для танцев пока не время. Все ожидали речь директора Фарагонда и директора Салладина, того низенького, седого, как лунь, старика с золотым скипетром в руках в виде дракона, держащего в своей пасти магическую сферу. Директора двух знаменитых школ стояли в стороне на возвышении и взирали на толпу красивых девушек и симпатичненьких молодых парней. Сами девушки в обществе мальчиков кокетничали, отрабатывая навыки легкого и невинного обольщения, и строили из себя пай-феечек. Мальчики, а мальчики, как павлины выпятив грудь и распушив яркие хвосты, старались казаться в глазах прекрасных феек этакими рыцарями, без страха и упрека, выливая на впечатлительные уши тонны истории с их победами. В победы эти мне что-то мало верится, только что не курлыкали. Выглядело подобное с моей стороны забавно. Ну или может это я уже такая старая. А так, по моему, можно сказать, скромному мнению. В общем, мероприятие обещало быть веселым, кто ж знал, что накаркаю. Время неумолимо шло к началу. На середину сцены вышла Фарагонда и, применив на себе чары звука, торжественно произнесла: «Дорогие мои ученицы и наши уважаемые гости, слушайте, а Блум все нет». Флора в волнительном жесте попыталась убрать прядь от щелки за ухо и, не переставая, оборачивалась к главному входу, где она желала наконец-то увидеть силуэт своей соседки по комнате. «Подождем еще немного», отвечаю всем им. Я заметила, что девушки стали нервно переминаться, косясь на двери, а речь директора Салладина подходить к концу. Благодарим директрису Фарагонду, профессоров и, главное, ее прекрасных учениц за теплый и радостный прием. Зал наполнился звуками аплодисментов. Черед преподавателей сказать слово. Приветствую очередными аплодисментами профессора Уизгиса, кто первым решился выйти после начальства, сама не раз смотрела в сторону входа и несколько раз проверила связь. Все же она моя фрейлина, что подтверждено клятвой. И эта связь толком мне ничего не говорила. Блум в школе, но где, непонятно. Где же Блум? Прошло еще 7 минут. Со сцены ушел последний из наших преподавателей. Девочки, а вот и пропажа. Оборачиваюсь на звук ее голоса, чтобы лицезреть, как из-за крайней колонны нам машет рукой Блум. Она нас звала. Ты где была? Этот вопрос интересовал всех, но задала его, конечно же, сестра. Полчаса как-никак прошло. Ты, конечно, мало чего важного пропустила, но все же, я, запнулась она, я встретила ведьм здесь, в Алфее. Что, воскликнули мои соседки, благо я успела поставить полог тишины, и окружающие ничего не услышали. Тише вы, а то другие нас услышат, взволнованно заозиралась Блум, стараясь утихомирить и успокоить девушек. Не услышат, Сири позаботилась. Что, удивилась Стелла, обводя девушек взглядом, вы не заметили, что нас укрывает узконаправленный вид полога, не дающий ни одному звуку просочиться вовне. Девушки удивленно осмотрелись, приметив легкое искажение пространства вокруг нас, а кое-кто и проверил на ощупь. Нас никто не услышит, уверив соседок, ибо подругами еще не стали. Сестра повернулась к Блум, задала интересующий всех нас вопрос. «Ты где их вообще встретила? Не в туалете же, а у меня иной вопрос. Как они пробрались в школу?» Задала резонный вопрос наш юный мозг. «И это не я. Я просто отдаю дань уважения интеллекту Тикны. Нет, взгляд потеряшки заметался от Стеллы к Тикне, потом от нее к Флоре и Музе, ну и на десерт остановился на мне. В нем я увидела просьбу о помощи, ибо девушки были взволнованы и от этого слегка шумны. Замолчали. Строго прошу их замолчать». И они замолчали. «Говори. В общем, я заблудилась», — начала Блум. «Как?» — вырвалась у Стеллы. Я своевременно прикрыла ей рот своей рукой и кивнула Блум, чтобы продолжала. Она и так сейчас расскажет, зачем лишними вопросами нагружать. Не буду вдаваться в подробности, нервно улыбается, качая головой. Короче, сделав дела, я вышла из туалета и не заметила, как попала в какие-то подземелья. Я сначала удивилась, очень, потом испугалась. Попыталась войти обратно через ту дверь, потому что закрыла за собой ее, но... Глубокий вдох девушки показал мне и остальным, как она устала, да и ее слегка неопрятный вид, некогда идеальная прическа испорчена, платье в иных местах испачкано, а в других явно видны разрывы и главное, несколько ссадин на руках и ногах, показывал, что приключение вышло для Блум нелегким, я вышла совсем в другом месте. Кошмар, это настоящий лабиринт, как в легендах про Минотавра. После я услышала чьи-то голоса и пошла на них, понадеявшись на то, что это кто-то из наших учителей или учениц, кто постарше. Блум свела брови на переносице, не угадала. Ими оказались те вчерашние ведьмы, и они колдовали над сундуком с подарками от специалистов, и я решила им помешать. Эти ведьмы, заметив меня, погнались, вздох, мы слегка поиграли в догонялки, как я не потерялась, сама не знаю, просто снова вышла через очередные двери, попав в коридоры первого этажа. Что стало с ведьмами, не знаю, ясно. Похоже, школа использовала Блум, чтобы попытаться предотвратить вред от ведьм только, и правда, как они смогли сюда пробраться, да так, что сама школа была не в силах их остановить. Постороннему сюда будет сложно попасть. Все же защита места, где обучаются наследные, и нет, принцессы, плюс аристократки, должна быть на высоте. Специалистам был дан определенный кредит доверия, так как с давних времен они помогали феям в каких-либо вопросах. Хотя главный вопрос в том, почему она, а не директриса. Я что-то такое читала, Тикна задумалась. Подвал Алфей – это магический лабиринт с постоянными сменяющимися локациями. Никто до сих пор до конца их не изучил. А во, пораженно ахнула сестра, а я и не догадывалась. Было бы неплохо как-нибудь там погулять, может, какие сокровища. Вообще-то, стою позади сестры, скрестив руки на груди и насмешливо сверля ее затылок, он закрыт для посторонних и строго охраняется, мало ли они куда могут завести, и за нарушение этого запрета наказание будет построже, чем драить полы в каком-нибудь из классов, жестоко рушу чужие планы на интересное приключение, вот же заноза в мягком месте, и удивленно моргаю. Мне только что в очередной раз показали язык, вздернув бровь, взглядом обещаю наказать, она у меня не только домашку делать будет, но и наперед изучит темы за второй курс. За первый она в прошлом году изучила, на занятиях вспомнит. Но не это важно, говорит Блум. Я боюсь, что они что-то задумали и осуществили, тут с ее предположением не поспоришь. Стоит проверить. Ой, ё, Блум, прикрыв рот и округлив глаза, замирает, а потом указывает нам за спины. Все моментально повернули свои головы и застыли, наблюдая, как со второго этажа по широкой лестнице, укрытая изумрудной ковровой дорожкой, спускаются два специалиста, довольно умеренной конституцией тела, неся в руках сундук, предположительно с теми подарками, что прокляли наши хитрые и несомненно коварные ведьмы. Сконцентрировавшись, прощупываю этот сундук и с недовольством подмечаю, что Блум оказалась права. Они успели завершить задуманное. Не скажу, что проклятие серьезное, больше похоже на обычное покосничество, но и этого хватит, чтобы навести кипиш среди феи специалистов. Наверняка задумали сорвать проведение мероприятия. Поворачиваюсь к девочкам, желая сказать, что разберусь, но мне не дали и слова сказать. Испуганные и пышущие энтузиазмом феи сами себя перебивали. Нам что-то нужно делать, первее всех очнулась Муза, нервно поглядывая в сторону сундука. «Верно», — яро негодует Стелла. «Если эти подарки попадут в руки к девушкам, то какой скандал разразится? Я так на нее посмотрела. С какого перепуга ее это волнует?» Сестра, заметив то, как я на нее смотрю, закатила глаза к потолку и обиженно надула щеки. «И это я должна расценивать как, за кого ты меня принимаешь? Но мы не знаем никаких заклинаний, что помогут нам отменить темное заклятие, а в целом мы получаем заклятие, которое подпитано тремя ведьмами, что в три раза мощнее. Так быстро нивелировать эффект у нас не получится». Тикна нервно забегала пальцами по своему ПК, пытаясь что-то просчитать. «А может?» Вздернув бровь, я с интересом слушала их и недоумевала. «Зачем такие телодвижения? Да и заметит ведь, потом отвечая на вопросы. Только хотела сказать, не волнуйтесь, Сири справится. Собственно, как всегда». Умолкла, так и не проронив и звука «опускай сами». «Не дети ведь, не буду же я им нянькой до скончания веков. Давайте используем нашу объединенную силу», — вдруг предлагает Флора. «Я думаю, это нам поможет», — слегка стушевавшись под прицелом нескольких взглядов, упрямо продолжает, переборов свое природное стеснение. «Я слышала о подобном от отца, он обсуждал подобный эффект с мамой».